Глава восьмая. Государь. «Следуйте за мной, государь, и я покажу вам вашу державу». Ардуш, легко поклонившись, вошел во дворец. Недоуменно оглядываясь, я последовал за ним, а сам мысленно обратился к Тайвари. Что происходит? Кто все эти люди? Вокруг нас весьма сложная голографическая проекция, видимо, моделирующая реальность, и являющиеся частью некого испытания. Думаю, стоит попробовать его пройти. Вряд ли это будет что-то сложное. Я была создана для помощи своему носителю в управлении и развитии крупных сообществ разумных существ. А здесь, полагаю, все будет немного проще. Посмотрим. Пожав плечами, я подошел к старику, замершему возле большого овального стола в окружении других вельмож. Советник дождался, пока я подойду, и, еще раз низко поклонившись, снова заговорил. «Государь, позвольте представить вам ваших помощников. Это Малсих». Ардуш указал рукой на высокого коренастого темнокожего воина в короткой набедренной повязке и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо. В руках тот сжимал тяжелое церемониальное копье. «Командир вашей гвардии». Сделав шаг вперед, воин преклонил передо мной колено. «Государь, я рад приветствовать вас. Пусть ваше величие внушает ужас врагам». «А это Шалвиз, верховный жрец». Невысокий пухлый толстячок в белоснежной тоге вынырнул из толпы советников. «Государь, боги благословили нашу страну вашим восхождением на трон». По очереди мне представили каждого из восьми советников, после чего я сосредоточился на большом овальном столе, почти полностью скрытом подробной картой моего государства. В глаза сразу бросилось то, что все элементы на ней казались живыми. Текли реки, двигались маленькие фигурки в городах, зеленели поля с посевами, сверкали ледяные шапки высоких гор, темнели дороги с медленно ползущими по ним повозками, и высились храмы со статуями богов. «Это карта, точная копия вашего государства, повелитель. Каждое принятое вами решение найдет отображение на ней. Вы сможете увидеть здесь все. Нападение врагов, засуху или наводнение, то, как двигаются наши войска, повинуясь приказам, и как оживает или затихает торговля». Пока я разглядывал детали, Ардуш печально вздохнул и вкрадчиво продолжил. «Будьте мудры в своих решениях, государь, ибо вы застали страну в тяжелые для нее времена. Двухлетняя засуха опустошила наши запасы, и народ голодает. Войны с соседями обескровили государство и опустошили казну. Нам нечем платить солдатам, из-за чего те разбегаются, множа беззакония, грабя крестьян и купцов. Торговля совсем зачахла, не с кого брать налоги и нечем платить налоги. Завоеванные вашим отцом провинции бунтуют и ждут момента, чтобы отколоться». «Это стресс-тест», — сознанием дела проговорила Тайвари, вместе со мной вглядываясь в карту. «Его цель — проверить, насколько хорошо сможет действовать новый царь в тяжелых условиях. 8 провинций, 12 крупных городов и 2 реки, разделяющие страну на 3 примерно равных куска. Все соответствует реальной карте мира Беренхель. Это часть дельты главной реки континента Баллор». Тем временем советник провел рукой над столом, и рядом с картой возникла колонка со значками и картинками. «Здесь показаны доступные вам ресурсы, государь. Деньги, значок с серебряными монетами и скромная сумма, запасы зерна в царских амбарах, золотистая кучка зерен, рядом с ней новые цифры. Рисунков было много, армия, количество крестьян и горожан, налоги с провинций и выплаты по долгам, ежемесячное содержание армии и чиновников. От обилия информации с непривычки у меня даже закружилась голова». Пару минут назад я шел по подземелью, набитому мертвецами, а сейчас прохожу непонятно зачем созданное древним психом испытание. «Рен, не отвлекайся. Для тебя это довольно полезно, если планируешь когда-нибудь стать кем-то большим, чем простой мелкий торговец, без конца рискующий своей жизнью, и захочешь в будущем возглавить свой клан. Ладно, что у нас тут выходит? Отбросив в сторону ненужные сейчас мысли, я вновь вернулся к карте на столе. Тайвари, в отличие от меня, внимательно выслушала слова советника, изучила цифры колонок и, наконец, выдала свой вердикт. «Все очень плохо. Страна стоит на краю катастрофы, казна пуста, почти все собранные деньги уходят на погашение долгов, солдатам уже 3 месяца задерживают выплаты довольствия, не хватает зерна на посевы, крестьяне голодают и разбегаются с государственных полей». Из-за разбоя на дорогах серьезные проблемы с торговлей. Цены на зерно сильно выросли, в стране начинается голод. Пока я размышлял над ее словами, ко мне подошел сухощавый мужчина с угодливой улыбочкой и хитрыми глазками. Даавен, начальник охраны, глаза и уши государя, отвечает за разведку и контрразведку. Государь, нужно решить, что делать с вашим младшим братом. Если с вами что-то случится, он станет новым правителем, и есть многие, кто готов ему в этом помочь. Что ты посоветуешь? Я не отрывал взгляда от карты и столбцов с цифрами. Судьба неизвестного брата меня слабо беспокоила. Лучше всего будет его попросту убить, владыка. Вы должны понимать, 2 льва в одной комнате 1 антилопу не поделят, все равно будет драка. А так, несчастный случай или внезапная болезнь, и проблема решена. Над его словами мне пришлось задуматься. Не лучший совет, Тайвари решила вмешаться. Смерть брата сразу же после восшествия на престол. Среди подданных могут пойти нехорошие слухи. Это отразится на твоей славе, а она и без того у тебя не слишком велика. Я взглянул на строку рядом с рисунком короны, показывающую авторитет царя среди подданных. Чем он выше, тем больше возможностей появляется у царя. Снижается вероятность бунтов и заговоров. Открываются возможности для более смелых нововведений. В конечном итоге это один из важнейших параметров для успешного прохождения испытания. О, ну и задал ты мне задачку, Эрдран, будь ты неладен. Советники подходили ко мне один за одним со своими свитками и вопросами. Каждый раз необходимо было принять какое-либо решение. Роскошный пир для знати и чиновников в честь восшествия на престол. Обойдусь как-нибудь. Жрать в 3 горла, когда народ голодает, не лучшая идея, а заготовленные для пира явства стоит выставить на площади для простого люда. Им это явно нужнее, чем мне. Вино же отправить в казармы. Слава немного растет, но падает уважение среди знати и чиновников. Богослужение и дары для богов в честь будущего урожая? Богослужение, само собой, а с дарами повременим. Наша вера и так лучший дар для богов, а жрецы и попаститься могут. Рен, это вряд ли поможет, а жрецов настроишь против себя. Тайвари, долго размышлявшая над видимой мне картиной, снова подала голос. Нам придется брать у жрецов в долг зерно для новых посевов. А если ты их разозлишь, оставив без даров, они могут тебе отказать. 3-го неурожая страна просто не выдержит, начнется бунт. Да уж, прямо ловушка бедности. Не думал, что в нее могут попадать цари и даже целые государства. Ресурсов не хватает ни на что из того, что позволило бы изменить ситуацию. Чтобы ожила торговля, нужно сделать безопасными дороги. Для этого требуется навести порядок в армии. А для этого необходимо выплатить довольствие, на которое нет денег, потому что больше половины доходов приходится выплачивать по долгам, набранных в свое время предыдущим царем у ростовщиков для захвата провинций, которые в любой момент готовы поднять мятеж и отколоться. Да еще и жрецы, владеющие половиной пахотной земель в стране, как обожравшиеся мыши, сидят на складах с зерном и продают его втридорога. И это одна из причин, почему в стране голод. Крестьяне вынуждены брать зерно в счет будущего урожая с 2-3-кратным возвратом. Но попробуй тронь этих слуг богов. И что же мне со всем этим делать? Рен, я тут набросала примерный график. Если его придерживаться, то 8 лет мы сможем уменьшить долговую нагрузку и постепенно снизить налоги. можно привлечь новые средства, взяв в долг у ростовщиков под залог государственных земель, выплатить деньги армии, разогнать бандитов с дорог. Это поможет оживлению торговли и увеличит собираемые налоги». Я еще размышлял, а все новые и новые вопросы продолжали возникать. Ученые предлагают новый способ орошения земель, но для его внедрения нужны деньги. Это подождет до лучших времен. Провести новый набор крестьян в армию взамен дезертиров и встретиться с нехваткой рук на полях, что же выбрать? Я чувствовал себя каким-то богом, стоящим над весами и пересыпающим песок из одной половины весов в другую в попытках удержать чаши в равновесии. Но они постоянно перевешивали то в одну, то в другую сторону. Поэтому, когда череда советников со своими вопросами закончилась, я облегченно вздохнул, пытаясь перевести дух. Но спустя миг начальник охраны снова возник передо мной. «Время для принятия решений, мой государь». Боги хаоса! В раздражении я с трудом сдержался, чтобы ему не врезать. Но выбора мне не оставили. Решение придется принять. Сановник льстиво улыбнулся, и спустя миг мы стоим в комнате перед братом. Тот растерян и напуган, губы дрожат, а перед моими глазами мелькают картинки из прошлого. Совместная охота на львов, рыбалки, пиры и прочие юношеские забавы. А сейчас я здесь, чтобы решить, жить ему или умереть. Он стоит передо мной с глазами полными слез и шепотом умоляет не убивать его. Демоны бездны, как же все реально. Я правда сейчас ощущаю себя тем, кто решает вопросы жизни и смерти. Наконец решение принято. Отведя глаза в сторону, я посмотрел на начальника охраны. Пусть он живет под охраной в отдельном поместье вдали от людей. Сановник, услышав мой приговор, быстро поклонился. Будет исполнено, государь. А младший родич обессиленно упал на колени. Спасибо, брат! Спасибо! Ты никогда об этом не пожалеешь! Первый этап завершен. Перед глазами появилась синяя надпись на языке аритшеев. «У вас есть время на обдумывание своих решений, а также возможность увидеть реализацию уже принятых». «Я вижу, как воины выходят из казарм и начинают проводить учения. Лучше пусть больше тренируются. После занятий с оружием времени и сил на лишние мысли не останется. Крестьяне чистят оросительные каналы и возделывают поля, но далеко не все оказываются засеянными. Я вижу, как сборщики налогов проходят поселением, а вслед растут цифры доходов и запасов зерна, но при этом падает авторитет нового царя. И горит красным цифра долга, который нужно выплатить после сбора налогов. Значение практически равно тому, что удалось собрать. С этим надо что-то делать. Разработанный Тайвари план пришлось корректировать в процессе. Теперь он позволит погасить займы лишь спустя пару десятилетий. А до этого бедность – судьба всей страны? Не слишком ли большая плата? Задумавшись, я смотрел на тренирующиеся войска, размещенные в каждой из провинций, на цифры долга и голодающих крестьян, и у меня родился план. Я еще думал, что буду делать, когда в комнату вбежал испуганный слуга. «Государь! Государь! Ваш брат бежал!» Второй этап. Розыски брата ни к чему не привели, ему явно кто-то помогал, так как стража, охранявшая его покой, была отравлена. А я был вынужден отправить на покой начальника охраны, не сумевшего удержать принца под стражей, а потом и найти беглеца. Пообещав его преемнику, что тот одной отставкой не отделается и лишится уже не должности, а головы, я решил, наконец, приступить к реформам, которые задумал ранее. Гонцы вместе с доверенными офицерами бегут по стране, разнося мои приказы. Все они должны быть открыты в один и тот же день, а следить за этим должны офицеры, которых я приставил к посыльным. Мне остается разгребать лишь текучку, следя за приближающейся датой, заодно ведя нудные переговоры со жрецами о выделении в долг зерна. И вообще... Богам пора бы помочь своим потомкам, устроив небольшое чудо или большое. От дождя из золотых монет я бы точно не отказался, и желательно, чтобы он пролился сразу в царскую сокровищницу. А то, учитывая боевой дух моей армии, боюсь, солдаты тут же разбегутся вместе с собранным золотом. Жрец чуда не обещает, зерна для посевов тоже. Но после угроз привести армию для помощи в уборке следующего урожая все-таки нехотя соглашается выделить необходимое, нехорошо сверкая глазами. «Чует мое сердце, это потенциальный заговорщик, но ничего, гад, твое время еще не пришло». А вот и заветная дата. Гвардия бодрыми коробочками марширует из казарм, боевой дух уже на высоте, сказалось выданное по моему приказу из последних денег жалование и вино. Плотными кольцами солдаты окружают ратуши, дома ростовщиков и казармы городской стражи. А Тайвари возмущенно бурчит, мол, так делать нельзя, это подрывает деловой климат и авторитет власти. Тебе потом в долг никто никогда ничего не выдаст, даже и через 100 лет. Трудные времена требуют трудных решений, в ответ бурчу уже я, не отрывая глаз от стола, где разворачиваются основные события. Солдаты вырываются в дом ростовщиков, следом идут чиновники. Так и представляю, какой там сейчас творится бедлам. Крики и визг. Во время войн, будучи наемником, я этого вдоволь насмотрелся, когда мы брали города на меч. Сейчас там происходит что-то похожее, но особой жалости у меня для них нет. На одной стороне кучка разжиревших от крови жирных пауков, а на другой благополучие целой страны. Я тем временем вижу, как моргает и исчезает красная цифра долга. Конфискованное богатство стекается в казну, и я могу наконец-то хоть немного уменьшить налоги и даже повысить жалование солдатам, потому что их мечи будут главной опорой моего трона. Так я решил. Кстати, уровень славы у меня даже подрос. Особой любви к ростовщикам, видимо, не испытывал никто. А тем временем пришло время для исполнения моего нового указа. И снова бегут гонцы, неся в своих сумках бумажные свитки. Кстати, с этим что-то надо сделать. Слишком долго они тащатся. По всем крупным городам и селениям разносится весть о царской амнистии всем тем, кто сейчас из-за голода и нужды бесчинствует на дорогах. Всякий, кто вернется к мирному труду или службе, что он оставил, будет прощен, а для остальных только топор палача. И снова мои вояки доблестно маршируют из казарм, стремясь выполнить царскую волю, и теперь уже не приходится бояться, что моя армия попросту разбежится, стоит выпустить ее в чистое поле. Гвардейцы железной метлой проходят по дорогам, выметая с них банды. Поток бывших крестьян, решивших вновь вернуться к мирному труду, увеличивается. Моя слава, государя, растет. А по дорогам, пусть и редким, но уже заметным ручейком побежали повозки торговцев. Я довольно улыбнулся. «Приятно видеть, как твои решения меняют страну. Все отлично. Я уже размышлял над следующим битком реформ, как вдруг бежавший в комнату взмыленный гонец падает передо мной, протягивая новый свиток. Государь, ваш брат нашелся. В восточных провинциях он поднял бунт, и часть войск перешла на его сторону. Местные мятежники к нему стекаются толпами». «Вот тварь!» Чернильница летит в стену, а бедолага-гонец вжался в пол, явно опасаясь за свою голову. «Но нет, приятель, тебе ничего не грозит. Ты лишь выполнял свою работу». Третий этап. Колесница поскрипывает. На дороге рядом с ней маршируют колонны войск. Спешат всадники. А я отрешенно смотрю на все это, веду мысленный спор с Тайвари. «Рен, это было глупое решение оставить дворец и отправиться вместе с армией подавлять мятеж. Ты правитель, и твое дело руководить страной, а возглавлять войска должны полководцы». Слушая это, я упрямо тряхнул головой, не соглашаясь. «Тай, так просто это не объяснить. Со всей той мелочью, что сейчас решается во дворце, советники разберутся и без меня. А если где-то и ошибутся, то большого вреда это не причинит. Сейчас главное решается здесь, и я должен быть рядом со своей армией. Солдаты должны видеть, что тот, за кого они будут сражаться и умирать здесь, с ними, разделяет их нужды и трудности, а не отсиживается где-то во дворце. Просто ты не знаешь, что такое гражданская война. Это словно пожар, который охватывает дом изнутри. Он сжигает вокруг себя все, и кто бы потом ни победил, в итоге проигрывают все. Сожженные города, разрушенные деревни – и отравленные колодцы, заброшенные поля, и повсюду трупы, трупы, трупы. Ай, не люблю об этом вспоминать. Клинки Эриндейла жили с меча, И подавлять мятежи мне тоже приходилось. Здесь главное не колебаться и действовать решительно. Мои размышления прервал Мал Сих. Остановившись возле повозки, он спешился и склонил передо мной голову. «Государь, разведчики обнаружили войска вашего брата. Он выдвинулся нам навстречу, как вы и предполагали». «Ну а что еще ему оставалось делать?» — довольно усмехнулся я. «Его армия была еще более неустойчива, чем моя. Он вряд ли сумел найти деньги для солдат, и все, что он мог, это нараздавать солдатам кучу обещаний о том, как над их головами пойдут золотые дожди, стоит ему надеть корону на голову. Почти две трети его армии – это вчерашние крестьяне и горожане, пусть и вооруженные из разграбленных арсеналов. Их даже настоящими солдатами считать нельзя. Стоит ему начать отступать, и его войска могут просто разбежаться по домам. Поэтому его единственная надежда – это решительная битва, в ходе которой он может получить свой шанс». Военачальник, тем временем выждав время, продолжил. «Они расположились весьма удачно, на холмах. Слева река, и обойти их с той стороны не получится. Справа старые оросительные каналы, и двигаться будет также неудобно. По центру равнина – единственное удобное место для атаки, но среди солдат вашего брата довольно много лучников, и атака в лоб может стоить нам немало числа жизней». «А хорошие новости есть?» «Да, государь. Армия вашего брата значительно меньше, чем мы предполагали. Ему не удалось привлечь на свою сторону все отряды, расположенные в провинции, и сейчас к нам присоединились те, кто не поверил его посулам. Сейчас мы превосходим их численностью почти вдвое. Я думаю, нам нужно атаковать в центр. Первоначально потери будут большие, но войска вашего брата неустойчивы и сильного удара выдержать не смогут». «Хм. Мне случалось побеждать и при гораздо худших раскладах, а уж при двукратном превосходстве точно смогу одержать верх. Просто за столь простым словом «потери» стоят жизни людей. Я во многом уже начал воспринимать этих пусть и выдуманных людей как живых. Отправлять на смерть тех, кто может и должен жить, я не хотел, если этого можно избежать. Еще немного подумав, я начал отдавать приказы. «Завтра с утра общее построение армии. Приготовить мои доспехи и оружие». «Рен, что ты задумал?» Тай снова недовольно бурчит в моей голове. «Утром узнаешь». Свежий ветерок раздувает мой плащ и разносит мои слова над полем, а я держу в руках один из храмовых амулетов, что делает мой голос слышимым для всех, и в первую очередь для тех, кто сейчас стоит на холмах, сжимая оружие в руках и глядя на расположенные внизу войска. Я догадывался, о чем они думали. О том, что врага слишком много, о том, что очень хочется жить. И на кой хрен это все было нужно? Лучше бы сейчас быть где-нибудь подальше от всего этого дерьма. И этот выход я им предлагал сейчас, стараясь достучаться до каждого. «Выходи и сразись со мной в честном бою, брат. Докажи, что ты достоин короны. Не прячься за спинами своих солдат. Не губи их жизни ради собственных желаний. Решим здесь и сейчас все в честном поединке. И кто бы в нем ни победил, он спасет тысячи жизней своих подданных и докажет, что он настоящий царь и отец для своего народа. Вот она!» Я снимаю с головы корону и кладу ее на землю. «Спустись и возьми ее, если считаешь, что достоин». «Ты считаешь, что это сработает?» Голос Тайвари снова полон сомнения. «Уверен. Какой у него есть выход? Или ты думаешь, брат не видит, что моя армия больше его? Или ему не передали, сколько солдат за ночь перебежало ко мне? Стоило объявить о прощении всем, кто по заблуждению примкнул к мятежу? Он либо прямо сейчас атакует, без надежды на победу, либо принимает мой вызов. Поединок – шанс для него получить все и сразу. Один удачный выстрел или удар, и ты царь по праву. Победа в твоих руках. Соблазн велик, а если брат и откажется, то мы все равно в плюсе. Боевой дух на войне многое решает. Сражаться и умирать за труса, который не готов сделать для них то же самое, солдаты будут с гораздо меньшей охотой, можешь мне поверить». О, в рядах вражеского войска шевеление. Стена щитов на миг расступается, и оттуда пара белоснежных лошадей выносит колесницу брата. Все-таки не трус. а может, понял, что убить меня в поединке – его единственный шанс на победу. Мой погонщик настегивает лошадей, и колесница несется вперед. Нагнувшись, я беру в руки скрытый за бортом лук. Нас разделяет 150 метров. Для парадного охотничьего лука брата еще далеко, а вот для моего боевого составного самое то. Чуть прицелиться, все-таки стрельба из луков не совсем мое, взять поправку на ветер, следить за дыханием, рука немного подрагивает. Колесница брата все ближе, он уже понял, что что-то пошло не так, заметив большой лук в моих руках, но поворачивать уже поздно. Пора, тетива звонко щелкает по наручу, стрела срывается в полет, брат пригибается к высокому борту колесницы, надеясь спрятаться от моего выстрела. Ему бы это удалось, если б я целился в него, но моей мишенью был не он, а один из его скакунов. Белоснежный конь жалобно, почти по-человечески вскрикнул, когда моя стрела ударила ему в горло и пробила насквозь. Несчастный конь встает на дыбы и падает, а второй в это время продолжает тянуть колесницу вперед. Она наезжает одним из колес на упавшую лошадь и переворачивается, отбросив в сторону возничего брата. Самого мятежного принца придавливает бортом колесницы. Ну что же, так даже проще. Возница подстегивает коней, и моя колесница мчится вперед. Песок скрипит под ногами. Умирающий конь натужно хрипит. Второй, безумно сверкая глазами, в попытках освободиться козлит и пытается бить задом, дергая колесницу. Юный царевич, мечтавший стать царем, еще несколько мгновений назад пытавшийся выбраться из ловушки, теперь обреченно смотрит на меня. И что теперь, брат? Он не может оторвать взгляда от копья в моей руке. Теперь все. Второго шанса у тебя уже нет. Надежда после моих слов гаснет в его глазах. «Я понимаю тебя и не виню. Делай, что должно». Закрыв глаза, он откидывает голову назад. Назад к своей колеснице я шел неторопливо, а на душе было противно и по-настоящему мерзко, как будто я сейчас убил не проекцию, созданную древним астронавтом, а реально родного мне близкого человека. За спиной войска мятежников опускались на колени, моля о пощаде и складывая оружие перед собой. Восьмой этап. «Рен, это глупое решение. Боги в этом мире – реальная сила, а у тебя и так репутация с ними не очень. После такого жрецы тебя возненавидят и начнут массово проклинать по всей стране». «Это мы еще посмотрим. Я же для них, наоборот, благо делаю, избавляю от мирских забот, отвлекающих жрецов от служения богам. А то как-то странно выходит. Почти половина пахотных земель у этих святош – налогов не платят, да еще и спекулируют зерном во время голода. И попробуй их тронь. Все богами прикрывается, типа им есть дело до нас. Так что хватит. От одних паразитов избавились, пришло время давить и вторых. Решено». Отвернувшись от статуи Немирона, перед которым все это время вел мысленный спор, я решительно направился на выход из храма. Толпы народа, собравшиеся у высокого крыльца центрального храма в ожидании моего решения, с надеждой смотрят на меня, и больше всего мне хочется оправдать их чаяния. «Радуйтесь, люди, ибо боги сегодня говорили со мной, и их волю я должен донести до вас». «Государь, жрецы отказываются подчиняться вашей воле, а храмовая стража сдать оружие. Верховные жрецы объявили ваши слова ложью и поднимают народ на бунт». «Малсих, я не понимаю, почему ты сейчас здесь, а не среди моих воинов? Или ты не знаешь, как должно поступать с теми, кто осмеливается оспаривать царскую волю и подбивает народ на бунт? У тебя есть мой приказ, а у солдат мечи и копья. Иди и исполни его, или у меня появится новый военачальник, а на стене предателей новая голова». «Но, государь, это не предатели, а жрецы. Ты слышал мой приказ, я резко его перебил. Ты можешь не выполнять его лишь в одном случае, если сами боги явятся перед тобой и остановят. Если мои слова ложны, то так и будет». Этот довод явно привел его в чувство, и вернул былую решительность. А я взглянул на стол, где цифры отражали истинные отношения ко мне богов, и эти цифры были красноречивее любых слов. Мое решение о конфискации храмовых земель и богатств, роспуске жреческой стражи плетями и дубинками, выбивавшими из крестьян подати, вначале встретились с недоумением и страхом, но когда следом объявили, что земля будет отдана тем, кто ее обрабатывает, и больше не нужно отдавать жрецам половину урожая, народ это встретил с ликованием. А поток благодарственных молитв устремился наверх без всякого понуждения, и они явно перевесили на чаши божественных весов те проклятия, что посылали жрецы. Так что немилости богов мне пока не стоит опасаться, а цифры напротив серебристых монет продолжали радовать ростом по мере того, как войска занимали очередной храм и вскрывали очередную жреческую кубышку. У меня аж зудели руки, когда я думал о том, на что их можно потратить. 25-й этап. Рен, ты уверен, что нам необходимо тратить такие средства на перевооружение, расширение профессиональной армии и развитие конницы? Замена ополчения на профессиональных воинов многократно усилит нашу армию, а захват ближайших земель решит проблемы с перенаселением. Конные же лучники позволят нам не нести лишних потерь, расстреливая пехотное ополчение соседей издалека. Глупо иметь армию и не использовать ее в деле, тем более когда у соседей ее почти нет. 36-й этап. Пылающий город, непрекращающийся скрип катапульт, огненные шары, раскрашивающие темное небо алыми росчерками. Штурмовые колонны бодро формируются возле полуразрушенных стен, и вялый обстрел защитников почти не причиняет им вреда. Еще один решительный удар, и вражеская столица падет, положив конец войне. 42-й этап. «Пришло время сделать выбор, государь, кто из твоих сыновей будет после тебя править созданным тобой государством». Трое братьев, склонившись передо мной, стоят в ожидании. Картина вокруг меркнет, и перед глазами возникают новые надписи. «Поздравляем! Испытание завершено». Вами получены достижения брата-убийца, богоборец, возлюбленный народом, завоеватель, основатель династии и строитель городов. Во время игры вами набраны рекордные 14 200 очков. Вы заняли первое место среди всех претендентов. Какие-то непонятные сообщения еще продолжали мелькать перед глазами, но достаточно быстро пропали. А во внезапно опустевшей комнате возникло изображение крупного гуманоида, стоящего рядом с небольшой, тихо кружащейся планетой. «Это твой дом, юный царь. Из космоса, откуда я прилетел, он выглядит именно так. Такой маленький и беззащитный, наполненный жизнью и наделенный щедрой рукой природными дарами. Всю жизнь мечтал найти такой. В надежде обрести богатство, я мотался по галактике от одной звезды к другой. Сканирование астероидных полей, картография звездных систем и поиск богатых минералами и рудами планет. Когда-то везло, когда-то нет. А желанное богатство, как призрачная птица из ваших легенд, лишь манило за собой, маяча на горизонте. Но так и не давалось в руки. А я все продолжал гнаться за волшебной птицей, надеясь выхватить хоть перо из ее хвоста». Печальный вздох астронавта напоминал кузнечные мехи. «Продолжалось это до тех пор, пока в одном малоисследованном районе я сам не стал добычей для пиратов. Помощи ждать было неоткуда, спастись я не мог. Корабль был поврежден внезапной атакой. И я решился на слепой прыжок. Двигатель каким-то чудом не взорвался. Я не врезался в звезду или планету и даже нашел пригодное для жизни место – планету с атмосферой и биосферой. А это огромная редкость во Вселенной, можешь мне поверить. Но только распорядиться ею я уже не мог. Прыжковые двигатели, и так поврежденные после прыжка, окончательно сгорели. Я с трудом дотянул до планеты и спустился сюда на спасательной шлюпке. Здесь я и встретил твой народ. 300 лет я прожил среди вас, заложил основы государства, объединил разрозненные племена, строил города и помогал прокладывать оросительные каналы. Я писал законы и вводил письменность, наблюдая, как цивилизация крохотным ростком стала набирать силу и пробиваться наверх. На миг он замолчал, вспоминая прожитую им жизнь, а потом твердо продолжил. «Странный путь для космического бродяги вроде меня, но я ни о чем не жалею. Надеюсь же и мечтаю лишь об одном, что когда-нибудь и вы сможете проложить дорогу к звездам, пронеся с собой и память обо мне». Тем временем планета, кружившаяся рядом с ним, слегка увеличилась в размере и покрылась рябью пиктограмм. «Здесь мною отмечены залежи полезных ископаемых. Эти данные я получил, просканировав ваш мир до того, как покинул свой корабль. Не все вы сможете использовать прямо сейчас, что-то залегает слишком глубоко, для некоторых элементов вы еще слишком примитивны, но в будущем вам это обязательно пригодится». Изображение астронавта подошло к пульту управления. Прикоснувшись к нему, раздалось легкое жужжание, и пластина с изображением кнопок отъехала в сторону. В просторной нише я увидел изящный золотистый обруч, усыпанный драгоценными камнями, и несколько малопонятных мне предметов. Массивный пояс, сделанный из металлических брусков, соединенных между собой толстой цепочкой, странный диск, покрытый россыпью иероглифов, и какое-то устройство с экраном и кучей кнопок и колесиков на боку. Я еще разглядывал сокровища, лежащие в нише, когда изображение астронавта снова заговорило. «Здесь лежит мое наследие и твоя награда. Корона первого царя. Я создал ее для своего преемника, того, кто поведет мой народ дальше. Боги благословили ее своей силой, а клятву подчиняться владеющему короны и его решениям мне принесли все, от сановников до жрецов, от военачальников до простых воинов, за себя и за своих потомков. Правь мудро и справедливо, и когда придет время, передай ее тому, кто продолжит наше дело». Выдержав торжественную паузу, чужак продолжил уже обычным тоном. «Это...» — он прикоснулся к диску, покрытому иероглифами. «Приспособление для хранения информации, в которое я вложил все, что я знал и помнил об устройстве общества и государства, о технологиях и оружии, о тактике и политике. В нем мои рекомендации по развитию вашего общества и опыт цивилизации гораздо старше вашей». Следующим жестом астронавт указал на массивный пояс и странный прибор. «Данная вещь пригодится в твоем правлении, особенно в самом его начале. Это антигравитационный пояс. Он поможет вызывать восхищение среди твоих подданных. Царь, летящий по воздуху к своему народу, это то, что они запомнят надолго. Пользуйся им с умом и нечасто, запас энергии в нем истощен. А это мой геосканер. С его помощью я проводил исследования астероидов для оценки запасов минералов. Он позволяет сквозь толщу камня находить полезные элементы и определять их запасы. Думаю, ты сможешь ему найти достойное применение». Голограмма усмехнулась, а потом нахмурилась и стала предельно серьезной. «Единственное, что я не оставил тебе, это оружие. Но его ты не получишь, ибо хочу я, чтобы ты правил силой ума, а не опираясь на мечи и страх своих подданных». Бросив на меня пронзительный взгляд, Эрдран приглашающе махнул рукой, отступая чуть в сторону. «Теперь можешь подойти и взять свою награду». Но я по-прежнему стоял на месте, внимательно смотря на него, и прежде чем заговорить, призвал активатор. «Так вот как ты убил всех, кто заходил сюда до меня».